Эпизод 15. Перед глазами Арии появляются две светящиеся иконки. Перезагрузка, отмена. Ария концентрирует внимание на иконке «Перезагрузка». Система считывает информацию. Иконка «Перезагрузка» мигает, и появляются цифры обратного отсчета. 10, 9, 8, 7. Вместе с ними звучат слова. До обратимости перезагрузки объекта осталось 5, 4, 3, 2, 1. Действие выполняется. Перезагрузка выполнена. Доступ в систему закрыт. Вы можете безопасно извлечь считыватель мозга и снова запустить объект по вашему усмотрению. «Спасибо», — отвечает Ария и извлекает иглу из головы Кристины. Девушка сидит, как прежде, не двигается. Она похожа на сломанную куклу. Ария смотрит на нее, затем последовательно нажимает на три точки на затылке Кристины в виде едва заметных бугорков на черепе. Девушка дергается, оживает. Вытягивается в струнку и смотрит перед собой стеклянными глазами. Не мигает. Ария заходит в консоль управления в дополненной реальности. Набирает комбинацию из букв и цифр на виртуальной клавиатуре. Переводит взгляд на девушку и краем глаза, подглядывая за строчками текста, которые висят у нее перед глазами, быстро задает вопросы Кристине. «Как тебя зовут?» «Инга», — отвечает девушка. «Кто ты?» «Собственность Армкорп». «Для чего тебя создали?» «Выполнять приказы». «Кто тебе помогал?» «Мастер». «Кто он?» «Не знаю». «Условия сделки». «Я буду поставлять ему оцифрованные души». «Как его найти?» «Никак», — отвечает девушка. «Он сам меня найдет». «Тогда...» — Ария смотрит по сторонам. «Встань». Девушка подчиняется приказу и поднимается с дивана. «Иди на кухню». Ария делает шаг в сторону, следя за тем, как девушка уверенной походкой проходит в соседнюю комнату. «Стоп!» Девушка останавливается. «Возьми нож», — говорит Ария, глядя на подставку под кухонные принадлежности, которая стоит на столешнице. Девушка вытаскивает длинный и узкий нож, больше похожий на шило, и замирает с ним, становясь похожа на маньяка из фильма. «Воткни его себе в бедро на счет», — приказывает Ария, подходя близко к девушке. Она заглядывает ей в глаза и берет за запястье, чтобы проверить пульс. Сердце девушки бьется ровно и размеренно, не больше 60 ударов в минуту. Раз, два, три. На счет три девушка с размаху вонзает себе лезвие в бедро, проткнув джинсы. Ария продолжает следить за ее широко раскрытыми глазами и считает пульс. Частота сердечных сокращений не увеличилась ни на один удар. Ария ухмыляется, думает про себя. Теперь точно все получилось. Машину можно обмануть, а организм нет. «Выдерни нож». Девушка выдергивает лезвие из бедра. «Брось его в мойку». Девушка подчиняется. Она подходит к мойке, даже не хромая. Ария замечает, что кровь не течет из ее бедра, а, судя по небольшому пятну на джинсовой ткани, уже свернулась. Ксеноботы-апгрейдеры знают свое дело. «Иди в ванную и приведи себя в порядок. Затем возвращайся в комнату, сядь на диван и жди моих указаний». Девушка уходит. Слышен шум воды. Глаза Арии загораются красным цветом. Она делает движение руками, будто что-то хочет растянуть, и перед ней возникает дверь. Ария увеличивает проем, разводя руки в стороны, поднимает ногу и входит в черноту. Сначала во тьме ничего не происходит. Женщина смотрит в глаза мрака, стоит на месте и не двигается. Вскоре во тьме появляется трепещущий огонек. Он словно парит на ветру, чуть-чуть освещая окружающее Арию пространство. Женщина тихо произносит. «Мать, я знаю, что ты меня слышишь. Ответь мне». В ответ на слова огонек разгорается все сильнее и сильнее. Свет разгоняет мрак, и на Дарии возникает огромное лицо пожилой женщины с длинными седыми волосами и колкими, как лед, глазами. «Говори», — произносит старуха, хотя у нее не шевелятся губы. «Я сделала все, как ты приказала», — начинает Ария. «Подготовила ее и зарядила. Теперь она оружие». «Знаю», — отвечает мать. «Ты хорошо постаралась». «Что мне делать дальше?» — спрашивает Ария. «Ждать», — отвечает старуха. «Позволь хаосу самому выбрать один из сценариев. Не вмешивайся в ход истории. Пусть все идет, как идет сейчас». «А если...» — неуверенно говорит Ария. «Видящий на нее не клюнет. Что тогда?» «Это будет один из альтернативных путей», — произносит мать. «Помнишь, я тебе уже говорила раньше, что так или иначе все придет к предначертанному финалу. Вопрос лишь в том, сколько на это уйдет времени». «А что мне делать с 13-м?» — спрашивает Ария. «Чем больше он находится на свободе, тем мне сложнее его контролировать». «Отключи его», — советует мать, — «пока ты еще можешь это сделать. Пусть он уйдет в спячку. Он нам еще пригодится. Не сейчас, в будущем». «А на сегодня достаточно», — старуха обрывает Арию. «Твое время истекло. Возвращайся в свой мир». «Последний вопрос», — торопится Ария. «Что будет, если она не справится с заданием и погибнет, как и все остальные до нее? Ведь я не смогу быстро подготовить еще одного кандидата». «А кто сказал, — удивляется мать, — что она единственная?» У Арии отвисает челюсть. Она задирает голову и силится что-то спросить, как ее опережает старуха. «Есть и другие кандидаты, только они об этом еще не знают». Лицо старухи растворяется в воздухе, и Арию вышвыривает из дополненной реальности. Она стоит, задыхается. Медленно приходит в себя с ощущением, что она побывала в мясорубке. Все тело ломит, болит, глаза слезятся, а в голове царит хаос из мыслей. Ария выбегает из кухни, заскакивает в комнату. Видит, что девушка сидит на диване, по-прежнему пялясь в одну точку. Ария снова нажимает на три точки на ее затылке, только уже в другой последовательности. И медленно произносит: «Активация сценария Ева-2.0 с запуском по таймеру». Ария смотрит на настенные стрелочные часы. Они показывают 6 вечера. Через 2 часа с загрузкой обновленных воспоминаний по коду Элис-0-1-К-9-0. Девушка вздрагивает. Ее взгляд все еще остается замутненным. Но дыхание учащается. «Ты меня поняла?» — спрашивает Ария, глядя на девушку. Та кивает. «Хорошо». Ария направляется к выходу, оборачивается в дверном проеме и окидывает девушку с ног до головы. Затем тихо говорит. «Интересно, кто тебя заменит, когда и тебя пустят в расход, а?» Ария выходит из квартиры и захлопывает за собой дверь. Девушка продолжает неподвижно сидеть на диване, пялясь на часы. Стрелки отсчитывают время, будто стучат молотом по башке. Тик-так, тик-так, тик-так. Проходит час. Второй. Ровно в 8 вечера у девушки закатываются глаза. Она с хрустом в шейных позвонках запрокидывает голову. С минуту пялится в потолок, затем опускает голову вниз, часто моргает и, как ни в чем не бывало, встает с дивана. «Макс!» — кричит девушка. «Макс, чтоб тебя!» В воздухе появляется голограмма мужчины в джинсах и гавайской рубашке. «Да, Инга?» Девушка окидывает его взглядом и обиженно надувает губки. «Фу, я уже 100 раз тебе говорила, чтобы ты так не одевался. Надоело. Смени прикид, мы же не на море». «Хорошо», — Макс улыбается. «Что-то еще?» «Да», — девушка задумывается и стучит пальцем по щеке. «Сделай мне бутерброд с беконом и овощами. А еще травяной чай с медом». «Как прикажете», — Макс отвешивает театральный поклон. «Хватит дурачиться», — злится девушка, — «а то отключу». Она топает ногой. «А готовить кто будет?» — язвит синтетик. «О!» — тянет девушка. «Можно подумать, что ты сам это делаешь. Сейчас роборуки запряжешь, и они мигом сварганят мне ужин». «Тоже работа», — Макс улыбается. «Да иди ты», — дуется девушка. «Я в ванну, когда выйду, чтобы еда уже была на столе». «По щучьему велению», — отвечает Макс и растворяется в воздухе, чтобы через мгновение появиться на кухне. Девушка тем временем делает шаг вперед. Ее взгляд падает вниз. Она видит небольшое темное пятно на джинсах и разрезанную ткань. «Черт», — ругается девушка. «Где это меня так угораздило?» Она стягивает с себя джинсы, свитер, топик. Стринги тоже летят на пол. Девушка голышом и босиком направляется в ванную комнату, одновременно крича Максу. «Слушай, а ты не знаешь, где это я так порвала джинсы?» Инга рассматривает едва заметный порез на ноге с уже затянувшимися краями раны. «Нет, не знаю. Кто тебя знает, где тебя ночами носит?» «Да и хрен с ними», — произносит девушка и снова кричит Максу. «Заказы были уже на сегодня, или, как всегда, ты еще не успел их посмотреть?» «Голяк пока», — отвечает Макс. «Ждем. Может быть, к 12 что-нибудь и появится. Я тебе сразу сообщу». «Лады». Девушка заходит в душевую кабинку. Включает подачу воды и долго стоит под горячими струями, массируя и растирая все тело. Она уже собирается выходить, как внезапно застывает на месте. Ее глаза загораются синим, а потом красным цветом, и она слышит в голове тихий и почему-то знакомый голос, который произносит: «Инга, паразиты внутри тебя, избавься от них, они пожирают тебя». «Чего?» — мямлит девушка. «Что вы от меня хотите?» «Спасти тебя, открыть тебя заново и показать тебе, какой на самом деле этот мир. Он не то, чем тебе кажется». Инга словно проваливается в бездну. Бесконечное падение. Ветер свистит в ушах, глаза слезятся. Полная потеря времени и ориентации в пространстве. У нее кружится голова. Девушка пытается вспомнить, где она уже слышала этот голос, но не может. «Инга», — снова раздается в голове девушки. «Ты должна прийти ко мне как можно быстрее. Часики тикают. Тик-так, тик-так. Время идет, и его не остановить. Поторопись. Помни, что паразиты внутри тебя. Я могу избавить тебя от них, а иначе...» «А если я откажусь?» – перебивает девушка. Едва она это сказала, как Инга оказывается в лабиринте. Высокие каменные стены, покрытые мхом. Вокруг тьма с небольшими проблесками света. Она бежит. Бежит так быстро, как еще никогда в жизни, а за ней по пятам мчится зверь, похожий на огромного лохматого пса с красными горящими глазами. Инга бежит, что есть сил. Сердце готово выскочить наружу. Поворот сменяется поворотом. Зверь уже рядом. Она слышит его рык, чувствует его смрадное дыхание. Еще чуть-чуть, и он ее догонит и растерзает. Девушка ускоряется. Ноги скользят по мокрым камням. Ей кажется, что она находится в этом месте уже вечность. Время растягивается, превращается в бесконечный коридор, в конце которого маячит подсвеченная синим сиянием дверь. Инга делает рывок, подбегает к двери и дергает ее за ручку. Дверь открывается, и девушка дико кричит, видя, что за ней стоит человек в серой накидке. Человек снимает с головы капюшон, проводит пальцами по лысой голове и, вперевшись в Ингу провалами бездонных глазниц, произносит: «Наконец-то я тебя нашел». «Кто ты?» — с трудом выдавливает из себя девушка. «Зови меня видящим», — произносит человек в балахоне и, протянув руку, двумя пальцами вынимает глаза Инги и вставляет их себе в пустые глазницы. Девушка снова дико кричит. Ослепнув, она машет руками, пытаясь отбиться, и внезапно осознает, что она лежит у себя в квартире в кровати, мокрая от пота на скомканной простыне. «Инга, что с тобой? Очнись!» «А, что?» Девушка поворачивает голову и не сразу понимает, кто это говорит. «Макс?» «Да, ты так кричала. Тебе приснился кошмар?» «Да». Инга опускает ноги и садится на край парящей в воздухе кровати. «Черт, башка просто разваливается!» «Слушай», — Макс мнется, — «там на тебя пришел заказ». «Сделать отмену? Думаю, ты не в состоянии сейчас работать». «Сколько?» — девушка поднимает усталые глаза. 5000 кредитов», — отвечает Макс. «Не пыльная работенка. Нужно сопроводить какого-то богатого перца в ночной клуб. Дальше по взаимной договоренности. Отказаться?» «Нет», — Инга встает с кровати. «Что по времени?» «Успеешь», — отвечает Макс. «Сейчас только 8. Время назначено на 9. Машину за тобой пришлют. Только оденься потеплее. Там уже снег выпал. Скоро же Новый год». «Заботливый ты наш», — в свою очередь язвит девушка. «Беру, подтверждай». Инга направляется в ванную комнату. «Образ я тебе уже скинул», — кричит вдогонку Макс. «Там почти без корректировок. Плевое дело. Фигура, как у тебя, только грудь увеличить и парик с розовыми волосами не забудь». «Хорошо», — бросает Инга. «Я мигом». «Знаю», — эхом отзывается Макс. Девушка заходит в душ, и оттуда доносится звук воды. Вскоре Инга вылетает из ванной комнаты, как вихрь проносится по квартире, одевается, быстро ест и замирает возле двери, рассматривая себя в зеркале, как раз в тот момент, когда ей приходит сообщение, что внизу ее ждет такси. «Я пошла», — кидает девушка Максу и оправляет на себе под короткой черной курткой свитер, который эффектно обтягивает грудь явно не меньше 3-го размера. «Ого, уже буфера подкачала», — язвит Макс. «Волосы собери, а то ветром разметает», — Макс улыбается. «Ага», — девушка собирает в пучок длинные розовые волосы и выбегает за дверь. Как только Инга ушла, голограмма Макса начинает мерцать. Вскоре мерцание прекращается, Макс поворачивает голову и смотрит вверх. В его глазах отражаются огоньки, висящие в воздухе прямо под потолком. Голограмма замирает и, как робот, тупо отвечает на вопросы, которые, видимо, звучат в его электронном мозгу. «Да», «понял», «нет». Даже не догадывается. «Кристины больше нет. Уверен. Столько времени уже прошло. Образ полностью прижился. Если что-то изменится в ее поведении, то я вам сразу сообщу». «Хорошо. Конец связи». Макс снова становится самим собой и, присвистывая, идет по пластиковому напольному покрытию, уложенному в коридоре. Он смотрит в свое отражение в зеркале и видит в нем лысого мужчину в балахоне, у которого нет глаз. 10, 9, 8, 7. Подключение. Прошу разрешения на вход в точку по коду 2780199-0. Разрешаю. Вход выполнен. Что вы хотите? Включить поиск. Поиск включен. Цель. Найти объект с социальным номером 96-43-90-77-ГТ-81-907-114. Причина. Так решила выбор машина. Имя объекта. Титов Глеб Михайлович. Возраст. 35 лет. Активирую поиск. Объект найден. Ваш следующий шаг. Запускаем сценарий с кодовым названием «Фантом». А что делать с Кристиной? Ликвидировать? Нет. Но ее уже извлекли, а долг мастеру уплатили, и теперь она для нас отработанный материал. Отставить. Повторяю, отставить. Приказ. Тело Инги поддерживать в режиме стазиса, а ее сестру не трогать. Принял. Причина. Она станет частью сценария «Фантом». Понял. Вопрос, что будет дальше? Я хочу посмотреть, на что реально способен человек, если поставить его на грань выживания. Какой поставить год для сценария «Фантом»? Январь 2047-го. А они выдержат перенос? Да, только увеличьте дозу нейроактиваторов и объем питательного раствора. Выполняю. Перемотка времени. Поиск базовой точки. Базовая точка найдена. Ставлю отметку. Запуск сценария «Фантом» по таймеру с отложенным сроком через 10 секунд. Хорошо. До следующего сеанса связи. Выход из точки совпадет с запуском обновленного сценария через 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Активировать следующего кандидата. Ренат Таштабанов. Ева 2.0. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.